Глава третья. Подползаю к Торну, отскрабываю от лица прилипшую глину и жабью икру. Выплёвываю изо рта комок тины, улыбаюсь. Я же говорил, что справлюсь без тебя. Утропии нас тут не сцапают? Не думаю. Они обезумели от выплеска эфира и крови. Главное — держаться от них подальше и не провоцировать. Смотрите. Буквально в 5 метрах от нас проходит утропий. На нас даже не смотрит. Выглядываем из укрытия. Ливень такой, что форт вообще не видно. Зато слышны отдаленные крики и какие-то взрывы. А ведь и правда может получиться. Повезло, что сегодня такая дождливая погода. Эффект фиала усилился. Это не везение. Мы подстроились под обстоятельства. Если бы не пошел дождь, я бы придумал что-то другое. Так, Торн, тебе задание. Сделай обход лагеря и высматривай геоманта. Уверен, что он не спасает своих дружков? Уверен. Если он второй ступени, то силёнок хватит только на себя. Думаю, он используется плетением грязевой ком и пройдет по болоту. Грязевой ком, блин. Киваю. Хорошо, вперед. Торн встает, поправляет доспех. Достает из сумки простой нож, передает мне. Не знал, что вы умеете их метать, Римус. Разве это умение можно сравнить с первым словом или шагом? Беру нож, хмурюсь. Меня утомили твои подозрения. Говорю в последний раз. Я сам не знаю, кем я стал и почему. Знаю только то, что я не коварный злодей или некромант под прикрытием. Ты уже должен был это понять. Поэтому либо ты принимаешь меня таким, какой я есть, либо уходишь. Я тебя насильно не держу и постоянно оправдываться не буду. Ты меня хорошо понял? Вижу легкое голубое свечение в щелочках шлема. Проходит несколько томительных секунд. Торн тихо произносит. Еще тогда в тронном зале я многое заметил. Римус Гален, значит. Со звоном достает меч и откидывает ножны в сторону. Я и правда стал слишком болтлив. Сам себя не узнаю. Прошу простить меня за это. Я многое повидал в жизни, но когда сталкиваюсь с чем-то настолько неизвестным, мне тяжело справиться со своим старческим нравом. Я задам вам вопрос, и клянусь честью, он будет последним, касающимся вас и вашего провала в памяти. В зависимости от вашего ответа, я или приму решение остаться с вами до конца, или уйду в наемники. Вздыхаю, смотрю на темное небо. Вода стекает по лицу. Я знаю, что за вопрос он хочет мне задать. В этом мире не так много дураков, как мне хотелось бы. Можешь не утруждаться, друг мой. Нет, я не Римус Гален. Во время ритуала некро... Торн силой бьет себя по груди. Мне этого достаточно, господин. Разрешите исполнять ваши указания? Приподнимаю уголок губ. Разрешаю. Торн кивает, скрываясь за пеленой ливня. Единственная его задача — найти геоманта и привести его живым. Я же говорил, что интуиция на людей редко меня подводит. Хотя я не думал, что был настолько прав насчет Торна. Разве он помогает мне не потому, что я именно Римус Гален? Разве отец не назначил его гвардейцем для сына, а не какого-то там непонятного чела с черной душой? Странный Торн. Очень странный. Воу, что творится? Никогда не думал, что окажусь в настоящем эпицентре зомби-апокалипсиса вперемешку с мировым потопом. Я отхожу вглубь леса, потому что вода все ближе подбирается ко мне. Болото превращается в озера с сотнями копошащихся зомби. Дождь не хочет заканчиваться. Наоборот, он только набирает обороты. Который раз замираю или прячусь, потому что зомби, как призраки, оказываются поблизости. Они лениво перебирают конечностями и не желают сворачивать с пути. Их привлекает выплеск эфира и кровь. Но часто все идет не по плану. Я чуть ли не врезаюсь в одного из утропьев. Он просто вышел из-за дерева, за которым я хотел спрятаться от другого ходячего трупа. «Здрасте». Ничего умнее в голову мне не пришло, кроме как поздороваться с вурдалаком. Хорошо хоть переборол инстинкт воткнуть ему в глаз нож. Отступаю на шаг. Еще один. Утропий покачивается. Он голый, вся одежда давно сгнила. Одно из его глазных яблок болтается на нерве, другого вообще нет. Пялится на меня своей черной дыркой. Глазницей, точнее. Делаю шаг влево. Утропий в ответ только поворачивает голову вправо. Влево. Странно. Он не нападает. С перстнем я не опасаюсь этого немощного зомби. Мне достаточно одного удара, чтобы превратить его в фарш. Подхожу еще ближе, протягиваю руку. По тропе щелкает челюстью, три зуба выпадают. Не реагирую, касаюсь пальцем его груди. Палец мгновенно утопает в гнилой плоти. Вытаскиваю, брезгливо вытираю кору дерева. Он не нападает. По тропе теряет ко мне всякий интерес, лениво разворачивается, бредет в сторону форта. Так, что за хрень? Нахожу уже другой труп, провожу такой же эксперимент. Еще один, еще. Аналогично. Они меня не видят. Нахожу группу из троих утропьев. Легким движением переламываю одному колено. Он падает, рычит, булькает, вертит головой во все стороны. Его гнилые коллеги тоже реагируют, останавливаются, машут руками, стучат зубами. Неожиданно один из них срывается с места и носится туда-сюда, как марафонец. Ух ты ж! Не все они тут перегнили и еле ногами перебирают. Хотя стоп. Нет. Быстрые зомбари как раз выглядят потасканнее смертью, чем их медленные сородичи. Разве это так работает? У них же все сгнило. Как они так двигаются? Молча рассматриваю десятки зомби, идущих мимо меня. Один нагло быкует, бьет меня плечом. Отвешиваю ему поджопник, он кувыркается, плюхается мордой в грязь, говорит «бульк». Десятки прогнивших идиотов вокруг нервничают, хрустят костями и щелкают челюстями. Трое из них подпрыгивают, и я сразу понимаю, что они тоже из быстрых. Такие самые опасные. Какое-то время стою под дождем. Они меня не видят. Растягиваю коронную улыбку, сжимаю нож. «Черный эфир, значит? Это из-за него?» «Ясно, понятно. Точнее, ни хрена не ясно, но что поделать? Будем плясать». Кстати, сейчас еще кое-что проверю. «Эй, ты!» — окликаю ближайшего зомби. «Упал, отжался! Сядь, присядь, умри! Не хочешь?» «Жаль. Повелителем нежити я не буду». Возвращаюсь ближе к лагерю. Дальше нельзя. Слишком много воды. Больше, чем я планировал. Куча бандитского добра сгниет в болотах. Но что поделать? Не переть же мне напролом на форт с головорезами в третий день своей новой жизни. Какой идиот так поступит? Пытаюсь разглядеть, что происходит. Сотни утропьев сгрудились у ворот по колено в воде. Так, стоп. Нет, не по колено. Они стоят на куче других утропьев. Вода буквально за час затопила всю округу. Часть стены форта развалилась, не устояв на фундаменте, воздвигнутом геомантом. Бревна плавают, к ним цепляются десятки гнилых рук, пытаются забраться. Вижу, как одного из бандитов сдернули с него в воду. Он хотел доплыть до суши. «Помоги! Стилет, помоги!» Оборачиваюсь на звук. На другом бревне двое. Стилет и неизвестный мужик, цепившийся в кору. Он орёт. Сразу десяток рук тянут его под воду. Бревно шатается. Стилет еле-еле держит равновесие. Ругается, взмахом меча перерубает своему коллеге руку. Ногой отпинывает конечность в воду. Зомби радуется угощению и отцепляется от бревна. Стилет загребает мечом, как веслом, в сторону берега. «Срань! Уйдет же!» «Торн, где ты? Чтоб тебя!» По плану бандиты должны были захлебнуться или сдохнуть от утропьев. Несусь в сторону места, куда должен причалить стилет. Еще пара минут, и он окажется у берега. «Думай, Дэн, думай!» Прячусь за деревом, тяжело дышу. «Черт, организм шалит!» Ему не очень хорошо после недавних тренировок. Мимо проходит один зомби, второй. Они все идут туда, где произошел выплеск. «Торн, мать твою, уйдет же!» Стилет причаливает, оглядывается по сторонам. Замечаю за его спиной мешок. Быстрым движением он перерубает ноги очередному зомби, спешит убраться в лес. «Уйдет, гаденыш, с моим добром, с моим мечом!» Проверяю кольцо. Заряда процентов 20-30. Хватит. Выхожу из укрытия. «Эй, штиблет!» Главарь бандитов замирает на месте, оборачивается. «Ты кто, сука, такой?» Немного пафоса и бессмысленных угроз не повредят в этот пасмурный день среди зомби. «Смерть твоя! Настало время расплаты за грехи!» Стилет оглядывается. «Ты один парень. Твоя работа. Фиалом дождя нас залил. Неплохо придумал, сучёный...» Стилет затыкается, моргает, всматривается. «Свинка, это ты? Не понял, ты чего? Тощий такой?» «Узнал, наконец. Как же мне нравится выражение лиц на свои внешние изменения. Они будто призрака видят. пожимаю плечами. «А ты думал, в сказку попал?» «Повторяю, пришло время расчетов». Стилет ловко перерубает ноги зомби. Слышу сзади хрип еще одного, но не оборачиваюсь. Вижу по глазам стилета, что он видит утропия позади меня. Скалится. «Удивил, сученыш! Ох, как удивил! Кому-то придется ответить за такую подставу. Вместо свинки нам подкинули хер знает кого. Так это ты подвесил шмыга и пощипал нас?» Киваю. «А ты думал, киса?» «Что ты сделал с девкой? Где она? Тоже убил?» Что-то он за нее так распереживался. Неспроста это. «Хочешь с ней встретиться?» «Могу организовать. Встань на колени и моли о пощаде, тогда я подумаю». Лицо стилета греет мне черную душу. Он в полном недоумении от моей наглости. Еще прекраснее оно становится, когда зомби позади проходит мимо, не обращая на меня никакого внимания. Стилет отбрасывает мешок с добром, хватается за меч двумя руками. «Ты кто такой, сука? Что тут творится, а?» Кладу руку на перегнившее плечо зомби, останавливаю его. Он пытается вырваться, но кольцо на моей руке работает. Дергаю его к себе, сжимаю сильнее. «Ты очень плохо слушаешь, штиблет. Я смерть твоя». Взмах. Втыкаю нож в висок зомби. Он падает, не шевелится. Глаза стилета вылезают из орбит от охренения. «Падла! Ты что творишь? Мы оба сдохнем!» Оцениваю расстояние. 5 метров, не меньше. Поправка на дождь и ветер. Эх, ладно, все равно промажу. Взмах. Нож свистит в воздухе, вонзается в черепушку самого прогнившего зомби, которому стилет недавно перебил ноги. Гнилой урод затихает. Надо же, попал. Трачу удачу на всякую ерунду. Зловеще вскидываю руки. «Явитесь, воины мои! Жрите, убивайте, потрошите!» Дикий вой раздается со всех сторон. Лес шевелится, вода бурлит, являя распухших зомбиков. Так вот о каких утропиях утопленников говорили детки. Первыми из леса показываются быстрые зомби. 10, а может 20 тел. Они замечают стилета. Ужас на его лице так прекрасен. Эх, хотел я задать ему пару вопросов, но что поделать? Возможности поймать его живым нет. Попробуем допросить геоманта, если Торн сможет его схватить. Глаза стилета загораются синим цветом, мышцы вздуваются, он рычит. «А, сопляк! Убью! Мы вместе отправимся в бездну!» Взмахивает мечом, перерубая сразу 2 зомби. «Еще раз, еще!» Конечности летят во все стороны, бой стоит такой, что хочется зажать уши. Вот только чем больше он убивает зомби, тем агрессивнее становятся другие. «Что за...» Шум над головой привлекает мое внимание. Смотрю вверх. Твою же мать! Некоторые зомби скачут по веткам, как самые настоящие шимпанзе, спрыгивают прямо на стилета. Он машет мечом так, что я не могу следить за его движениями. Потроха и конечности летят во все стороны. Вижу, как старается не убивать зомби, только обездвижить. Да получается это плохо. То тут, то там мозги разлетаются во все стороны. Останавливаюсь. «Не... С собой он меня не заберет. Через пару минут ему конец. С каждым убитым зомби остальные становятся сильнее. Перегнившие мускулы нисколько не мешают им двигаться. Замечаю голубое свечение на некоторых трупах. Ощущение, что их телами управляет не перегнившая мускулатура, а что-то другое. Вон у одного вообще одни кости вместо ноги, но голубая паутина оплела суставы и позволяет двигаться. Текс. Все выходит из-под контроля. Достаю из сумки череп. «Эй, штиблет! Жить хочешь?» Он кладезь информации. Кого окучивал, с кем дела имел, какие связи. Я могу не начинать все сначала, а взять за основу его дела. Размен хороший. Я потрачу намного больше времени на становление с нуля, чем мне обойдется его туша в анклаве. Еще и эта история с кисой. Почему он ее воспитывал? Зачем Галены убили всю ее семью, но ее саму пощадили? Это может быть очень важно. Не понял, так хочешь или нет? Вокруг стилета уже столько шевелящихся ошметков, что я плохо различаю его самого. Он все больше и больше ошибается. Ему приходится бороться еще и с конечностями, цепляющимися за ноги. Что ты хочешь, сопляк? Золото? Забирай! А, сука! Один из зомби вгрызается в его промежность зубами. Морщусь. Больно, наверное. Взмах меча, и башка твари разлетается в клочья. Зомби верещат еще сильнее, а кровь на руке бандита сводит их с ума. И Давид ухмыляется. «Зачем мне твое золото? Я и так заберу его с твоего трупа. Скажи мне, говнюк, ты маг?» «А, сука, нет, не маг! Слепой, что ли?» «Жаль. Чуть меньше поводов спасать это ничтожество. Да и поздновато уже. Слишком он утонул в зомби-апокалипсисе. Швыряться черепами я точно не буду. По-любому в этом хаосе промажу». «У вас черная душа, мастер!» Звучит холодный голос Кости в голове. «Что за хрень?» Шепчу, косясь на череп. «Костя?» «Верно. Вокруг много темного эфира. Поэтому мы можем поговорить, мастер. Вы же чувствуете эти выплески после смерти утропиев?» «Нет, не чувствую». «Возможно». «Хорошо. Именно этот эфир нужен мне больше всего. Выдержанная жизненная сила перегнивших тел. Эфир полусмерти. Независимая, чистая, концентрированная энергия, когда жизнь и эфир одно целое. Тысячелетнее вино для настоящих ценителей. Я хочу его». Сжимаю катализатор в руке. «Тысячелетнее вино, значит». Перевожу взгляд на стилета. Он мясорубка и смертельное оружие. Если это третья ступень воинских искусств, то на что способен Торн с четвертой? Неужели человек и правда способен на такое? «Мастер, вы слышите?» «Да». «В Гурумхупе вас обучат собирать силы с утропиев. Девка сказала правду. Там есть что-то вроде Академии темных искусств. Назовите им имя Грайн, и они не убьют вас слишком быстро». Стилет орёт. Утропий откусил ему палец на левой руке. «Не интересует, Костя. Я не собираюсь сжигать мосты с цивилизованным миром раньше времени. Вот когда прижмет, тогда и подумаю». Голос Кости спокоен и серьезен. Ощущение, что это совсем другой человек. Или не человек. «Темный эфир не заменит мне вашу жизненную силу, так как контракт уже заключен. Но я могу предложить за него нечто большее, мастер. Я открою вам самые большие тайны Анклава. Вы станете самым могущественным существом Варгона. На этот раз я не шучу». «Ты поэтому так ко мне прицепился и спас тогда в лесу?» «Да, мастер. Я знаю только одно существо с таким же эфиром, как у вас. И это существо я». Молчу. Стилет продолжает орать. Избавившись от него, зомби резко замирают на месте, превращаясь в унылое ходячее говно. Вся прыть покидает их. «Я дам вам все. Власть над эфиром, почитание и величие, даже бессмертие. Разве вы не этого хотите? Но вы должны поторопиться. Утропии — вымирающий вид. Обитатели Варгона адаптируются, сжигают погибших, уничтожают мертвых. Их не так много, как кажется. Чем дольше утропии скитаются по миру, тем сильнее становится и тем ценнее их темный эфир. Мастер, я уже понял, что вы за существо. Вижу, что вы лишены глупых предрассудков, поэтому сможете услышать меня. Я неплохой и нехороший. Я тот, кто я есть. Аргон мне безразличен. Если он вам так нравится, я не буду вам врагом или соперником. Только дайте мне темный эфир». «Хоть убей, но мне это все не нравится». «Ох, как не нравится. Настоящее нашептывание демона. Я достаточно хорошо разбираюсь в таких вещах и знаю, что не существует безграничных почитаний, власти, могущества и всяких бессмертий. Если бы были, Костя не стал бы черепом. Очень уж он похож на коуча из разряда «Только я научу вас, как заработать миллиард, всего за 100 баксов». Но отказывать слишком открыто нельзя. Теперь понятно, насколько я ценен для Кости. Возможно, впервые я вижу его настоящее лицо. Предположим, я соглашусь обучаться в Гурумхупе. Может, лет через 20 или 30, но не факт. Заинтересуй меня. Дай какой-нибудь аванс. Покажи, для чего мне марать себя энтропией. Мне вполне хватит и артефакторики, или элементализма. Знаешь, я и без тебя многого добьюсь. Мне хватит небольшого замка на острове, набитого черепами и артефактами. То, что ты предлагаешь, мне неинтересно». «А может, и интересно, если бы я, конечно, доверял Косте». Тишина. В голове только ветерок, но вот Костя отвечает. «Хорошо. Я подумаю, чем можно вас соблазнить». «Ты недавно говорил что-то о существах страшнее инквизиторов, когда предупреждал не болтать об анклаве. О ком ты говорил? Тут есть такие же, как ты? Ответь». Костя не отвечает сразу, но вот тихо произносит. «Таких, как я, больше нет. Но есть другие, мастер. Варгон — прекрасное и одновременно ужасное место. О некоторых его тайнах не знаю даже я. И вообще, с чего это вы решили, что мы стали друзьями, и теперь можно меня допрашивать, а, мастер? Неужели прочувствовались из-за моего откровения?» «Понятно». Костя затихает, уже думаю вернуть его обратно в сумку, как в мозгах орёт. «Девка, что ты делаешь с жабой? Не запихивай ее туда! О, я все расскажу мастеру!» Ну, ладно. Так, воображение уймись. Костя специально это сделал. Не верю, что он не знает о том, что я его слышу. Убираю череп за спину, осматриваюсь. Да, вот это жуть. Зомбяки, как истуканы, бродят вокруг огромной кучи ошметков своих гнилых коллег, пробираясь через них, нагло распихивая. Забираясь на кучу трупов, расшвыриваю ошметки, наконец вижу стилета. Хорошо его погрызли. Кстати, тут зомби людей не жрут, как мне изначально показалось. Просто рвут, рассматривают мясные кусочки и не спешат отходить от свежих трупов, будто тут гноем намазано. Неправильные какие-то зомби. Выковыриваю из ошметков меч стилета. О, да, прелесть моя. Я надеялся, что мы еще встретимся. Какая прекрасная работа. Гарда в виде змей, голубоватое лезвие, легкий, будто из пенопласта. А, не, я ж в кольце. Мне сейчас все легкое. Так, где мешок с добром? Добрых 5 минут расшвыриваю трупаки во все стороны. Хорошо, что я не из чувствительных, а желудок вылет из бетона. А ведь еще воняет. Но почему-то мне на это плевать. Гной, вкуснота. А, ну да. Контакт с Костей сделал меня нечувствительным, перегнившим селезенком. Даже не знаю, хорошо это или плохо. А вот и мешок. Вытягиваю. Закидываю на плечо. Тяжеловатый даже с кольцом. Надеюсь, там горы золота и еще парочка говорящих черепов. Спускаясь с кучи трупов, подхожу к тыкающему в пространство зомби. Сжимаю меч. Легким движением перерубаю его пополам. Зомби разом разворачивают голову в мою сторону, стучат челюстями, конвульсируют, дрыгаются. Что? Что? Да почему? Зомби окружают. С ревом срываются с места прямо на меня.